Да нет. Он возится с машиной. Поднял крышку багажника и копается внутри. Наверное, машина барахлит. Совсем как у него. Вид чужого несчастья поднял настроение Криса. Поспешишь, людей насмешишь. Всегда говорила его бабушка, что применимо и к богатым вонючкам с шикарными машинами. Охваченный любопытством, он ускорил шаг. Он был метрах в 20 от машины, когда этот прохвост захлопнул багажник, сел за руль и был таков. Еще бы! Таким везет. Проходимцам всегда везет. Не то что беднякам вроде него Криса. И этакий фрукт никогда не снизойдет до того, чтобы прихватить с собой бедняка. Даже думать нечего. Так он и поверил, что этот тип не заметил его. Крис опять со злостью проводил взглядом красные огоньки, которые быстро пропали из виду. Он вновь был один в ночной темноте. Справа, там, где стоял автомобиль, в садике между кустами, проскользнула кошка. И все. Хотя нет, все только начиналось. Черное небо прорезала длинная, изящно изогнутая молния, и сразу же оглушительно грянул гром. Потом хлынул дождь. Если этот потоп можно назвать дождем. Через минуту Крис промок до костей, вода ручьями лилась с него на асфальт. Он шел, ничего не видя, прячась, насколько возможно, под кустами сирени. Эрик Ягер выпрямился и удивленно посмотрел на разбросанные по столу бумаги. Он так увлекся, восстанавливая события вечера 31 июля, что совсем забыл, где находится. Часы показывали без четверти 12. Если все действительно произошло примерно так, то в его реконструкции не хватает одного. Ответа на вопрос, узнал ли Крис водителя машины. Интересно, что он невольно рассуждал так же, как Волфскоп, и в конечном счете пришел к тому же выводу. И, пожалуй, вывод был довольно логичный. Но все же у них не было пока даже намека на доказательства. Разве что счет из терминуса. Возможно, его обронил владелец автомобиля, когда копался в багажнике. А Крис подобрал бумажку и спрятал в карман. Счет, оплаченный кем-то, кто провел приятный вечерок и пьяный вдрызг, поехал домой. Избил ребенка, а потом в панике спрятал трупик, так как хорошо знал, что вел машину в нетрезвом состоянии, и за это ответит. Все сходится, но доказательств нет. Эрик Ягер раздраженно отпихнул бумаги. Порой бывало, что благодаря случайному стечению обстоятельств в какой-то определенный момент следствие благополучно завершалось, чудом, так сказать. Но можно ли на это рассчитывать? Зазвонил телефон, и он с надеждой схватил трубку. Звонил Дегрипп. И через минуту Ягер понял, что уповать на чудо не приходится. Я только что из терминуса. Советую про этот счет забыть. Вечером 31 июля у них в одном зале был банкет фешенебельного клуба собаководов, а в двух других залах — свадьба. В тот вечер было настоящее столпотворение, и пришлось дополнительно нанять официантов. Счет был выписан нештатным кельнером. Он не знал никого из клиентов, которых обслуживал. Сам-то из Арнема и работал здесь впервые. Другие официанты тоже не помнят, кто там был. Так что не обессудь. А может, все-таки вспомнит, если назвать имена определенных лиц, сказал Эрик Ягер. Но Дегрипп не поддержал эту идею. Начать с того, что прошло больше месяца, и тогда у них был настоящий бедлам. А кого ты имеешь в виду? Да ладно, — ответил Ягер. Я еще должен подумать. Во всяком случае, спасибо. Дегрип хмыкнул и повесил трубку. Эрик Ягер надел пиджак и пошел к двери. Но на пороге остановился, опять зазвонил телефон. Он помедлил, однако вернулся, поднял трубку. На сей раз это был Херстелл. «Извини, что я так поздно. Теа сказала, что ты на работе. Ты что, не собираешься пока домой?» «Почему же? Вот как раз собираюсь. Я вот все думаю о Ролфе де Мёйсе и о том, что он мне кого-то напоминает. Ты слушаешь?» «Да-да, продолжай». «Помнишь, как пекарь с Хоуфстрат описывал наружность того парня, который его избил?» «Помню, но только приблизительно». Но это было сказано неискренне. Ягер не помнил ничего. «Высокий, худой и прыткий», — подсказывал Херстелл. «Да-да-да, верно вспоминаю. Это вполне мог быть Ролф де Мёйс», — продолжал Херстелл, несколько озадаченный вялым тоном коллеги. «Пекаря стукнули по голове», — уныло добавил он. «А теперь представь себе, что этот Ролф де Мёйс, третий в триумвирате, который напал на Мулдера в бунгало-парке. Мы уже знаем, что к этому делу причастны Волфскоп и Крис Бергман. Но Волфскоп сидел в тюрьме, когда Криса убили. А Ролф де Мёйс разгуливал на свободе. Причем никакого алиби у него нет. Сидел якобы один у телевизора. Все это бросает на смерть Бергмана совсем иной свет. Как ты считаешь?» Ягер вздохнул. «Возможно, ты прав. По крайней мере, отчасти». Он еще с минуту постоял с трубкой в руке, рассеянно слушая, как промчавшийся через парк автомобиль резко затормозил у входа. Кто-то открыл, потом захлопнул дверцы. Раздались возбужденные голоса, брань и резкие команды. Очевидно, арестовали каких-то пьяных горлопанов. А может, парочку сопляков, у которых сорвалась кража со взломом. Все эти звуки он воспринял механически, между тем, как его мысли вернулись к лесной опушке у Заячьего пруда. Именно там убили молодого парня, который 31 июля шел по шоссе, где переехали ребенка. После официального заключения врача они знали это доподлинно.